История сороковая. Истинное богатство. Однажды самого богатого человека в городе спросили, есть ли кто-то богаче него. Его ответ всех удивил. Знаете, что он рассказал? Однажды много лет назад, когда я не был самым богатым человеком в городе, я хотел купить себе красивый золотой браслет. Но у меня не хватало на него 1000 рублей. Браслет был уже со скидкой, и продавец не мог скинуть еще цену. Тогда он мне сказал: «Вижу, что вам нравится этот браслет. Вы его уже столько раз примерили. Ладно, я отдам вам его. Заплачу из своего кармана ту сумму, которой вам не хватает. Мне сейчас очень нужны деньги, поэтому покупайте». Спустя много лет, когда я уже стал самым богатым человеком в городе, я снова пришел в тот магазин и спросил у продавца: «Вы знаете, кто я?» «Да», — ответил продавец, — «вы самый богатый человек в городе». Я продолжил: «А помните, как лет 10 назад вы заплатили за меня недостающую сумму за браслет, который мне так понравился и так был нужен? Вам нужны были деньги, и вы пошли мне навстречу. Не продали его за ту цену, за которую хотели, а вложили недостающую сумму». «Да, помню, конечно», — ответил продавец. Я ему честно сказал, что хотел бы его отблагодарить за тот случай, и попросил просто сказать, что ему нужно в жизни. Я мог помочь в любом вопросе. «Знаете, что мне ответил продавец? Я думаю, что ваша помощь не будет соразмерна той помощи, которую я вам тогда оказал». Я удивился: «Это как?» На что продавец мне ответил: «Я помог вам, когда у меня ничего не было. Когда я был бедным продавцом небольшого ювелирного магазина, и мне практически было нечем кормить своих детей. А вы сейчас пытаетесь мне помочь, когда вы стали самым богатым человеком в городе». В тот день я понял, что продавец одежды всегда будет меня богаче. Истинное богатство и ценность человека не всегда измеряются деньгами или его статусом. Продавец, несмотря на свои трудности с деньгами, проявил бескорыстие и доброту, показал свое великодушие и способность к жертвенности, когда у него у самого все в жизни было не так гладко, и самому были нужны деньги. А самый богатый человек в городе, в свою очередь, предложил помощь, уже будучи в состоянии благополучия и могущества. Уровень альтруизма и самопожертвования несопоставимый. Истинное богатство человека в его способности быть чутким, добрым и щедрым, независимо от обстоятельств и того, что происходит у него в жизни.